отперла жена. Дезертиров, говорит, не ловит. Почитай, вся округа в дизиках. Я вздохнул полной грудью. Всю ту ночь не спал. Всю ночь осматривал хозяйство, дом, двор. Руками щупал, на крышу лазил. В подвал к картошке спускался троекратно. С телушками, с овцами, с лошадьми. Без малого, что не расцеловался. А обниматься обнимался. Мое, хозяин, достиг мечты. Никому ничего не обязан и ничего больше не желаю. На рассвете велел баню истопить, а до бани усадьбу три раза обошел кругом. И на палишку, на маслобойку бегал. Выпарился, лег спать. Проснулся в вечеру. Ариша говорит, соседи, родственники приходили здоровкаться, спрыснуть возвращение в целости и невредимости. А мне видеть никого не хочется. Мне бы маслобойку наладить, мне бы лошадь новым скребком с фронта привез, австрийский, вычистить. Сказал жене, раньше завтрашнего вечера никого ко мне не пускай. Запри ворота, а к вечеру купи самогону. И на другой день вечером собрание какое-то было. Никто ко мне не пришел. Я этому порадовался. Не требовалось мне людей. Через неделю Ариша говорит мне. Прозвание тебе на селе дали Бирюк. И я сам выйду на улицу. Поговорю с соседом, чувствую. Нету ко мне прежней приветливости и почтения. С чего бы, думаю, и без внимания. Пришла весна, я в поле, иконное дело кончено. Все за лошадей хватаются, а у меня, пожалуйста, все приготовлено, работаю и наслаждаюсь, все у меня хорошо. А кругом у иконников голод, недостача, с лошадьми они обращаться не обучены. Я никуда, ко мне никто. Мне чуть-чуть обидно, однако все без внимания. Это верно. А спокойствия нет. Нету спокойствия. Еще собаку завел. С вечера дом обойду, все запоры проверю. Ночью просыпаюсь, иду с топором маслобойку проверить. Просыпаюсь ночью от сердечного укола. Вскакиваю, сердце бьется. Сам мокрый, страшный. Прислушиваюсь тихо. Что же это, думаю? Достиг жизненного счастья и опять страшно? Кого боюсь? К чему бы? Беру топор, иду хозяйство осматривать. А на двор выйти боязно. А еще Георгиевский кавалер. Днем иду по слободе, соседи, родственники навстречу, а у меня вроде шапка к голове прилипла и язык лыковый. По ночам думаю. Панкрышева боялся и ему завидовал. Теперь народа и революции боюсь и им завидую. Где же справедливость? Что же это будет? Хозяйство в порядке. Все есть, все в исправности. Работаю, как хотел. От людей освободился. А покою нет. И вроде как первый товарищ — топор. Как же это так получается? Почему у меня с народом неполадки? То почетный человек, а то шапку от головы отодрать трудно. Бирюком прозвали. Часто я тогда поминал тебя. Ветродуй ты, но мозги у тебя попроворнее моих были, и ты к людям липнул. А я думал, где теперь нечистая сила Романа носит? Я бы с ним по сердцам поговорил бы. Спросил бы его, как и что. Откуда какой ветер дует и что несет? Ты бы шутку мне сказал. Мы бы посмеялись вместе. И, глядишь, сообща бы что-нибудь надумали. Прошел так полностью 19-й год. Прошло время...